Глава 9. Четверг, 30 марта, вечер, Бразилия, Мато-Гроссо. Если честно, то Рите было страшновато. Штат Мато-Гроссо, куда залетел их маленький самолет, похожий на белый кукурузник, считался самым неосвоенным и малоисследованным. Скалистые предгорья Анд, кругом да мутные реки, в которых черт знает что водится, а все остальное пространство тонет в дебрях сельвы. Пилот двухмоторного Embraer Shingo умудрился сесть на просеку в лесу, что тянулось от травянистого берега Арагуаи, и даже развернуться. Едва рев двигателей утих, и лопасти пропеллеров замерли, из-за плотно сбитых деревьев, зажимавших взлетно-посадочную полосу, вышли хозяева здешнего леса. Невысокие, хилые с виду, но жилистые индейцы топирапи, стриженные под горшок. Бесстрастные, вооруженные короткими охотничьими копьями и одетые в кожаные переднички размером чуть больше фигового листка, они приветливо кивали гостям, выглядывавшим в иллюминаторы. Летчик на пару с переводчиком спустил лесенку-трап. Первым вышел Боярский и галантно подал руку Рите. «А бригада?» — церемонно поблагодарила его девушка и ступила на мягкую податливую землю. Стоило сделать пару шагов, чтобы послед цивилизации душное амбре горячего металла и бензинового выхлопа отнесло ветром, наполняя легкие иными запахами — прелые листвы и сладковатой гнили, и листы влаги, и застарелого чада. Горелым пахли сами топирапи, а их темная кожа цвета красной меди казалась закопченной. Каменная невозмутимость индейцев была нарочитой и немного театральной. Живые обсидиановые глаза с любопытством шарили по бледнолицам. «Ой-ой!» Перевод от автора. «Привет!» Из строя вышел пожилой вождь Касик, единственный, чью прическу портили разномастные перья, а плоскую грудь, размалеванную почти что в стиле Уорхола, украшала ожерелье из клыков каймана. «Чингачгук!» — прошептала Инна. «Но, сеньора!» — мотнул головой переводчик краснокожий, почтительно поправляя гостю племени. «Его зовут Хоми. Он рад встретить вас и приглашает на совместную еду». «Как это?» «Трапезу», — вежливо подсказала Рита. «Да», — облегченно выдохнул толмач. «Идемте, нас ждут». Игарина впервые в жизни шагнула в настоящие джунгли. Толпа вилась между неохватных стволов сейп, прорубленная в зеленом подлеске. Не потрудились с мачете пару месяцев, и дорожку, словно ранку, затянет разгульная зелень. Вверху в неразличимых кронах орали попугаи, голубея роскошным оперением. Стайки красно-желто-зеленых калибри вспархивали светофориками. Словно эхо птичьих разборок долетали визгливые крики капуцинов. «Здесь та самая страна», — пропыхтела Инна, уворачиваясь от разлохмаченных хвостов лиан, — «где в лесах много-много диких обезьян». «Рит, а кто тебе звонил вчера? Миша?» «Нет», — сдержанно ответила Рита. «Изя, можно, — говорит, — я по твоему генеалогическому древу полазаю?» «Полазаю, — говорю, — только не шлепнись». «Хе-хе». Миновав крошечное поле сизо-зеленой юбки, процессия вышла к селению Текоа. Пять или шесть длинных общинных домов на крепких сваях одним концом заступали в черную речную воду, покачивавшую лодки-долбленки, а другим выходили на небольшую площадь, скорее даже площадку, вытоптанную до желтого зернистого песка. Здесь Рита впервые увидела индианок, щеголявших в лубиных юбках. Модные прически у всех одинаковы, длинные волосы до лопаток, до прямой челки, а украшения сводились к раскраске. Черные и голубые полосы прочерчивали тело от плеч до живота, затрагивая шею, блестящими мазками пятная небольшие, но крепкие груди. Хотя нет, тут и своя ювелирка носилась. — Ты только посмотри! — восхитилась Гарина. В ушках краснокожих девушек покачивались, щекотали плечи изысканные серьги, перья насыщенной синевы. «Бум меняться!» — забормотала Инна по мотивам Райкина. «Бум, бум, бум! У меня в сумочке чешская бижутерия!» «Товарищи!» — сухощавый рослый гайдай словно играл массовика-затейника. «Не расходимся! Касик трапезничать желает!» Столов такое не водилось. Местные скво накрыли нечто вроде дастархана, постелили новенькие чистенькие циновки и разложили деревянные блюда с угощением. «В меню жареное мясо пекари!» — громко оповестил Харатьян, выслушав бубнившего переводчика. — Это свинка такая дикая. И бобы. Лепешки из маниока. Потарашка, завернутая в банановый лист и приготовленная на углях. Это рыба такая. — Дикая, — подсказал Боярский самым серьезным видом. — Молчи, презренный. Печеный батат, настойка из цветов кактуса питая. — Наливай. Пожилая индианка с милой улыбкой людоедки обошла гостей, плеская напиток из фляги колебаса в чаши не менее экзотические, вычищенные половинки кокосового ореха. Здесь, далеко за окраиной цивилизованного мира, все мерещилось причудливым и диковинным, круто расходившимся с привычным, таившимся в каждой мелочи. «Ну, поехали!» — витиевато провозгласил мэтр, и посуда сошлась с костяным стуком. Гарина боязливо отведала настойку и выпила до дна. Легкий хмель коварно набрал силу, заволакивая сознание. Блаженно улыбаясь, девушка глядела на алый закат. Гигантские деревья затмевали его угольно-черным кружевом ветвей. «Он просто ошибся и не поверил», — прошептала девушка. «А когда поймет?» «Что?» — не поняла Терентьева, пригубив туземный настой. «Да это я так», — смутилась Рита. «Закусывать надо», — наставительно сказала Инна, деревянной шпажкой накалывая поджаристый кусочек мяса. «Ммм, вкусненько». «Дима, Михаил!» — окликнул режиссер. «Помогите подарки дотащить». Три тюка с лесками и крючками, ножами, топориками, мачете и прочей скобяной мелочевкой умилостивили Касика, и девушки со всего селения убежали переодеваться. Рыбаки и охотники, возбужденно переговариваясь, подтаскивали да подтаскивали сухие сучья. Наступившая ночь будет светла. «Он все-все поймет», — подумала Рита и улыбнулась восходившей луне. Индейцы со всей дури лупили по барабанам, выбивая дикий и жесткий ритм. Тяжкая вибрация чудилась, колыхала парной воздух и возносилась к небу вместе с искрами и дымом. Яркий оранжевый и теплый желтый свет костров заливали всю площадь, играя с тенями. Все западинки и округлости танцовщиц обретали некий первобытный объем в восходящих извивах полуногих тел. Приседая, девушки резво ударяли в песок пятками, блестящими от постоянной ходьбы босиком. Выпрямлялись и задирали руки, запрокидывали головы, словно отдаваясь ночному небу. Длинные юбки придавали бедрам большую крутизну, а травяные подолы дразняще разметывались в такт волосам, гулявшим по спинам. «Инна, Рита, Нонна, ваш выход!» «Леонид Иович!» — завопила Гусева. «А мне можно?» «Можно! Нужно! Важно!» Лита Сигаль опасливо ступала по теплому песку, но затерянный мирок топирапи еще не дорос до битого стекла и ржавых гвоздей. Поглядывая на индианок, отплясывавших рядом, она вписалась в мелодию «Каменного века». Гибкие движения рук обрели хищную плавность, анаконды, а быстрые изгибы бедер слились в гипнотическую тряску. «Свет! Ох, камера!» «Есть!» Рокот барабанов ходил волнами, растворяя отдаленности, сплавляя плесуней в единую бездумную сущность. Наташа танцевала в шаге от Гарины. Утратив былую стыдливость, она смеялась и пела, затяжно взмахивая руками. «Все будет хорошо, Мишка!» — воскликнула Рита. «Слышишь?» Зов растаял в небе, где горячие искры свивались с холодными звездами. «Среда, 5 апреля, день, Атлантика, борт Дебрис». Канарские острова заведнелись издали. На горизонте вспухла гряда облаков, прошитой острием Пикатейда. Затем из вод, как чудо-юдо-рыбаки, всплыл Тенерифе. Никогда не понимал людей, жаждущих отдохнуть на Канарах. На что там смотреть? Гористый берег и лунный пейзаж. Но нет, реклама подвигает все новые и новые толпы туристов слетать на вожделенные острова, насладиться тамошними пейзажами, выжженной каменистой пустыней да безрадостными лавовыми полями. Бриз даже не швартовался у причала, берегли валюту. Встали на рейде, и местные катера, груженные картошкой, соками, овощами, фруктами, мигом нас отоварили. И поднять якоря. Белоснежный городишко Санта-Крус лишь укрепил мое упадническое, ерническое настроение. Над портовой окраиной райского курорта зависло черное облако копоти. Спасибо нефтепереработке. Уже и остров скрылся за кормой, а заводские газовые факелы все мерцали на горизонте, как свечки. Технология, мать ее. Увесистый тестер оттягивал ремешок, и я поправил его, чтобы шею не натер. Ежедневный чекап отнимал не так уж много времени, можно было и вникнуть. Пример показать. «Михаил Петрович!» «Я такой же Петрович, как ты, Родионыч!» Мне удалось развернуться в закутке у бета-ретранслятора и пожать крепкую ладонь Гирина. «Михаил!» «Иван!» — рассмеялся капитан-лейтенант. Оглянувшись, он заговорил в полголоса, неуверенно и смущенно. «Я, может, неправильно понял, Рамуальдыча? Вы... ты недоволен, что я в экипаже?» «Да я-то доволен!» Мои губы сложились в усмешку довольно кривоватую. «А вот Настя... Понимаешь, наша экспедиция весьма опасная затея». «Миш», — тихонько, но настойчиво перебил меня Гирин, «Настенька в курсе, что я военный моряк, а ракета дура, ей без разницы, кого на куски рвать, матроса или офицера». «Да, она волнуется, переживает. Но именно это мне и нужно, чтобы на берегу тревожились за меня и ждали. Эгоистично звучит, понимаю, зато какая мотивация не рисковать зря, поберечься, чтобы Насте не пришлось плакать. И хомяку. Он мягко улыбнулся. Я так Иваныча зову. У него щеки до того пухлые, что со спины видать. А экспедиция мне объяснили так, что мы будем исследовать параллельное пространство. Это правда? Не вся. Моя улыбочка вышла достаточно мрачной. Исследования мы будем вести не отсюда, а оттуда. Сегодня, пока не стемнело, весь наш корабль переместится в соседнее бета-пространство. Мы уже близко к точке перехода. Ничего себе! Восторженно ухнул моряк. А я думал, это только у Крапивина в книгах бывает. Читал его «Гуси-гуси» еще дома. Класс! Все книжное иногда становится явным, сказал я умудренно и фыркнул. Радуется он. Вот точно, мальчики не возрастают, стареют только. А иначе жить неинтересно, воскликнул Коплей. Все с тобой ясно. А командир твой не сильно расстроился, что ценного кадра увели? Да не, затянул Иван. Они там все равно на месяц завязли. Турбина, будь она неладна. А у Никарагуа пока Баку дежурит, мы его только в мае сменим. Ну ладно тогда. Готов нижние 90 к приключениям. Есть! Весело оскалился Гирин и удало козырнул. Там же, позже. Поначалу я хотел устроить попадос вечером или ночью, но побоялся спутников-шпионов. Откуда мне знать, по каким орбитам они крутятся? А сполох инверсионного излучения ни с чем не спутаешь. Где-то в этих водах или южнее, не помню, юаровцы с израильтянами испытывали ядерный заряд. Засекли вспышку из космоса или нет, никто не скажет, но там и спектр иной, и мощность. Мы жахнем поскромней. Все равно лучше днем, солнечный блеск скрадывает. «И это...» — вырезался Вайткус, опуская бинокль. «В небе чисто!» «На море тоже!» — кивнул Рикошетников. «Предстартовый тест!» — вытолкнул я. «Энергетика!» «Норма!» — тут же отозвался Киврин. «Сопряжение!» «Норма!» «Дублирование!» «Готов!» — выдохнул Браилов. «Синхронизация включена! Тест норма!» «Контроль!» «Норма!» «Дублирование контроля!» «Норма!» «Экипаж! Отсчет!» Из рубки виднелась вся палуба и заостренный полубак. Впереди зеленая безбрежность океана. 10, 9, 8, 7. Реактор, раскочегаренный на полную, добросовестно слал энергию по накопителям, а те скармливали киловатты эмиттеру. Миллиарды тахионов ежесекундно пронизывали сухогруз, закольцованный отражателями. 6, 5, 4. Преобразователь гнул и ломал пространство. Нам хотелось потереть глаза. Казалось, что четкие линии капитанского мостика чуть расплывались, дрожа и двоясь, а это являло себя нелинейность. Мои губы выдавили кислую улыбку. Было время, когда я без удержу гордился собой. Как же, великий создатель теории времени и пространства! И вот однажды меня посетила простенькая мысль. А кто, собственно, сказал, что ты первый? Откуда тебе известно, что творилось в десятках секретных научных центров СССР? Сколько загадочных объектов поспешно разграбили в долбанную перестройку, о чем занимались в тех безымянных почтовых ящиках? Машины времени или бета-ретрансляции? Молчи лучше, за умного сойдешь. 3, 2, 1, 0. Глаза! Пуск! Бриз сотрясся, а вокруг замело ярым блекло-фиолетовым светом. Все, кто стоял в рубке, зажмурились, прикрываясь ладонями, и опустили руки. Сухогруз по-прежнему долбился форштевнем о накат океанских валов. Невинно сияло небо, огромными стрекозами сверкали летучие рыбы. «Не получилось!» — разочарованным упадающим голос протянул Николай Ефимович. «И это!» — прогудел Рамуальдович, считывая показания приборов. «Мы в бете!» «Ух ты!» — растерянно отозвался Бубликов. «Самым малым, капитан!» — бодро скомандовал я. — А как стемнеет? Курс на север. Четверг, 6 апреля, день ПБВ, гамма-пространство, борт шаттла «Атлантис». Рон Карлайл угрюмо просматривал свои конспекты. Сухую выжимку той инфы, что разболтала Земля. Вон она, голубеет за иллюминатором. Катается вокруг солнышка 5 миллиард лет, и все и нипочем. Затеет людюшки третью мировую, переживет. Наплодит мутантов, зато слаборадиоактивный пепел, все, что останется от пакостливого человечества, удобрит новые всходы. В Армению и Азербайджан введены войска, чтобы прекратить резню и погромы. Этнические чистки 2.0. В СССР еду распределяют по талонам. Дожили. 15 февраля из Афганистана вывели все советские войска. А с какого перепугу они там взялись? В Таллине поднят государственный флаг Эстонии. СССР разваливается?

«Рон, откроешь боковой люк». Карлайл, задыхаясь, выполнил приказ. Толстенная крышка откинулась легко, давление сравнялось. Рев рассекаемого воздуха проник в скафандр. «Лес! Штанга!» «Да!» Николс, фыкая и кряхтя, высунул за борт затейливо изогнутую телескопическую штангу. Прыгать надо было с нее, иначе отнесет воздушным потоком и ударит о крыло. Рон, ужасаясь, сцепился в штангу, как обезьяна за ветку, и пополз. Далеко внизу переливался океан. Вверху голубело небо. Черно-белый Атлантис скользил вниз, не догадываясь о близкой гибели. «Прыгать, Рус! А ну!» С трудом расцепив пальцы, Карлайл понесся вперед и вниз, однако не спешил выпускать парашют. Один, второй, третий — все покинули шаттл. Последним выпрыгнул командир. «Теперь можно». Купол резко дернул астронавта, и мир плавно закружился, радуя тишиной и неспешностью. Далеко впереди пикировал шаттл неуклюжий, словно перекормленный самолет. Неожиданно его фюзеляж сдулся, швыряясь светящим дыбом, извергая клубистое пламя. Распадаясь, Атлантис закувыркался вниз, обломки космического корабля падали веером, а за ними стелился букет дымных шлейфов. Приводнился Рон не совсем там, куда метил, не во внутренней лагуне атолла Рароия, а в океане, но с наветренной стороны, где прибой не силен. С трудом погасив купол парашюта, он поплыл к берегу, неуклюже загребая. Его товарищам повезло больше, ветер донес их до тихой полосы между рыжими глыбами рифа и атоллом. Ничего, ленивая волна помогла, мягким жидким тычком закинула Карлайла на спокойную воду. Он еле доплелся до белого искрящегося песка, плюхая и пугая рыбок, скинул шлем, избавился от тяжелого скафандра, от парашюта. Он так и тащил эту кипу мокрой ткани с собой, пыхтел, но тащил. Но не бросать же, Робинзону все сгодится. Пятница, 7 апреля, вечер, Бета, Атлантика, Бордея Бриз. Первые часы после перехода чувствовалась легкая неуверенность. Ее хорошо выразил Рустам, он развел руки и спросил с запинкой. «А где?» «В самом деле, где оранжевое море и 3-4 луны в зеленых небесах?» Океан вокруг валил точно такими же пологими волнами, и солнце заходило на западе, перекрашивая вышнюю синеву в лимонно-желтые и багряные тона. А вот решетчатые тарелки антенн ловили не совсем обычные передачи. Бормотание бразильского радио никто не слушал, ибо не понимал, а вот советский маяк звучал во всех каютах. Понятия не имею, доставал ли он до этих широт в моей прошлой жизни, но нынче слышимость была отменной. «На волне маяка новости», — спокойно выговаривала дикторша. «Как сообщают сплавбазы, Нахичевань, сильный шторм, разгулявшийся на экваторе, между Африкой и Южной Америкой, стих. Экипаж затонувшего среднего рыболовного траулера СРТ-10 спасен почти весь, кроме двух моряков. К поискам подключился бразильский фрегат «Дефенсора» и советское научно-исследовательское судно профессора Виза, следующее из Антарктики. Товарищ Шелепин поручил оказать помощь и поддержку семьям пострадавших, а также всемирно ускорить разработку непотопляемых траулеров, соответствующих высокому уровню безопасности рыболовецких атомоходов типа «Нахичевань», «Комсомолец Магадана» или «Паланга». К другим новостям. В интервью газете «Вашингтон-Пост» товарищ Гагарин подтвердил, что ЛКС, легкий космический самолет конструкции Владимира Челомея, будет использован для вывода на орбиту модулей американской станции «Фридом». Как отметил Юрий Алексеевич, 19-метровый ЛКС с экипажем из двух человек легко доставит в космос 5,5 тонн груза. Вести с полей. Работники колхозов и завхозов Северо-Кавказской области продолжают весеннюю посевную кампанию. Я поневоле заулыбался. Новость о том, что в Бете Гагарин жив-здоров, переполошила и обрадовала всех. Видимо, партийные разборки в 67-м, когда Шелепин со своими комсомольцами победил Брежнева и его Днепропетровских, оказал настоящее макровоздействие на страну. Адекватно, железный Шурик. Но ни на каком Мигаре первый космонавт не полетел и не разбился, а был назначен рулить Госкомитетом космических сообщений СССР, с чем я его и поздравляю. Шумная волна плеснула в борт и забрызгала меня. Хорошо еще Рамуальдович надавил своим авторитетом, всех заставил надеть спасжилеты. Хоть не намок. Хватаясь за леера, я оглянулся за корму. Буря и впрямь утюхла, но ее отголоски настигли бриз. В небе неслись рваные тучи, а неслабый ветер поднял волну. Сухогруз валко качало, нос плавно задирался вверх и опадал, вздымая пенные гейзеры. Облака кучковались, затмевая закатный спектр. Резко потемнело. Решив, что с меня хватит, надышался, я потянул руки к узкой стальной дверце, предвкушая относительную тишину каюты. По трапу вниз, по коридору налево, вторая дверь. Уцепиться за дверную рукоятку я не поспел. Сильный толчок буквально снес меня с палубы. Те самые спасительные леера подвели. Я запнулся за них, сделал отчаянную судорожную попытку вцепиться, но чья-то недобрая рука снова пихнула в спину. Мгновение полета, и мое тело погрузилось в волны. Я выплыл ошеломленный, бесясь от злости, но даже не разглядел недруга. Лишь чья-то темная фигура скользнула вдоль белой надстройки. «Эй!» — завопил я, отплевываясь. «Эгэгэй!» Мне послышался издевательский смех. Или это сам ветер, глушивший мой голос, хохотал порывами досильного. А я все никак не мог принять столь резкую перемену в жизни. Вот ты жив-здоров, хорохоришься, подсмеиваешься над судьбой, и вдруг раз — человек за бортом. За бортом корабля, за бортом родного мира. «Ничего», — мрачно подумал я, провожая глазами корму Бриза. «Недолго тебе мучиться. Не утонешь, так сдохнешь от жажды. А что от тебя останется, акулы дожрут». Нет, не утону. Жилет, набитый скрипучим пенопластом, держал меня как поплавок. Ну, хоть вода тепленькая. А сухогруз уходил все дальше на север, медленно сливаясь с сумерками.